Глава 15. Бегство от гиганта. Флойд пришел на обзорную площадку, осмотрительно выждав несколько минут, чтобы появиться после Жени. Казалось, Юпитер заметно отдалился. Но это была лишь иллюзия, основанная на знании и неподтверждаемая зрением. Корабль только что вышел из атмосферы Юпитера, и небесный гигант все еще заслонял собою почти все небо. И вот они, как и планировалось, оказались в его плену. За последний огненный час они добровольно избавились от избытка скорости, который мог унести корабль из Солнечной системы в звездные дали. Теперь Леонов описывал эллипс, классическую гомоновскую орбиту, возвращавшую его обратно к орбите Ио в 350 тысячах километров от Юпитера. Если они не захотят или не смогут снова запустить двигатели, Леонов так и будет кружить по этому эллипсу, совершая один оборот каждые 19 часов. Он станет самым близким к Юпитеру спутником, но ненадолго. Каждый раз, касаясь атмосферы Юпитера, он будет снижаться, пока не сорвется в штопор и не рухнет вниз. Флойду никогда не нравилась водка, но он без колебаний присоединился к победному тосту в честь проектировщиков корабля, сопровождаемому словами благодарности в адрес сэра Исаака Ньютона. После этого Таня накрепко заперла бутылку в шкафчик, дел предстояло много. Все шло по плану, однако от внезапного глухого взрыва зарядов и от толчка при отделении щита все вздрогнули. Через несколько секунд в поле зрения показался большой светящийся диск. Медленно кружась, он уплывал все дальше и дальше от корабля. «Смотрите!» — закричал Макс. «Летающие блюдцы! Камеру, скорее!» В общем истерическом смехе чувствовались нотки облегчения. Но капитан в свойственной ей серьезной манере прервала общее веселье. «Прощай, наш верный тепловой щит. Ты отлично поработал». «Но какое разбазаривание ресурсов!» — воскликнул Саша. «Верных 2 тонны лишних. Подумать только, сколько полезного груза мы могли бы взять». «Если это и есть добрая консервативная русская инженерия с хорошим запасом прочности, — парировал Флойд, — тогда я целиком за. Уж лучше пара лишних тонн, чем нехватка 1 миллиграмма». Все захлопали в ладоши, а сброшенный щит, остывая, пожелтел, потом покраснел и, наконец, стал таким же черным, как космос. Удалившись всего на несколько километров, он полностью исчез из виду. Лишь звезды, исчезая и появляясь вновь, выдавали его присутствие. «Проверка предварительной орбиты закончена», — сказал Василий. «Ошибка в пределах 10 метров в секунду. Неплохо для первого раза». Новость вызвала сдавленный вздох облегчения, и через несколько минут Василий снова объявил. «Меняем высоту для коррекции курса. Дельта В — 6 метров в секунду. Через минуту двигатели включатся на 20 секунд». Юпитер все еще был так близок, что трудно было поверить, будто корабль движется по орбите вокруг планеты. Казалось, они в высотном летательном аппарате, только что вынырнувшем из моря облаков. Не имея никакого представления об истинных размерах этих облаков, легко было представить, что они летят прочь от вполне земного заката. Настолько знакомыми были красные, розовые и багровые отсветы внизу. Но это была иллюзия. Никакого сходства с Землей здесь на самом деле не было. Эти цвета были присущи самой атмосфере, а не позаимствованы у заходящего солнца. Газы, составлявшие атмосферу, были совершенно чужими. Метан, аммиак и ведьминская смесь углеводородов, замешанная в водородно-гелиевом котле. И никаких следов свободного кислорода, источника человеческой жизни. Облака тянулись от горизонта к горизонту параллельными рядами, изредка искажаемыми воронками и завихрениями. Там и сям их строй нарушали восходящие потоки более ярких газов. Виден был и темный край громадного вихря, газового мальстрема, уходящего вниз в непостижимые глубины Юпитера. Флойд начал было высматривать большое красное пятно, но вскоре спохватился. Это было бы просто глупостью. Весь необъятный облачный ландшафт внизу мог представлять собой лишь несколько процентов площади пятна. С тем же успехом можно было бы пытаться увидеть контуры Соединенных Штатов с маленького аэроплана, низко летящего над Канзасом. «Коррекция завершена. Теперь мы на орбите перехвата СИО. До прибытия 8 часов 55 минут». «Меньше 9 часов, чтобы набрать высоту над Юпитером и встретить то, что нас ждет», — подумал Флойд. «Мы сбежали от гигантской планеты, но она представляла собой известную, понятную опасность, к которой мы были готовы. А то, что лежит впереди, — полная загадка. Опережив и это приключение, мы еще вернемся к Юпитеру. Без его помощи не вернуться домой».